развернуть общенациональное движение за последовательное подведение черты под сверхкрупным государственным преступлением японских империалистов. С таким воззванием ко всем соотечественникам 24 июля выступили женская подкомиссия Северокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, женская штаб-квартира Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня под сверхкрупным государственным преступлением японских империалистов. С таким воззванием ко всем соотечественникам 24 июля выступили женская подкомиссия Северокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, женская штаб-квартира Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, президиум ЦИК Союза корейских демократических женщин в Японии, Южнокорейское общество демократических женщин в Японии по случаю 110-летия со дня фабрикации Японии договора из 7 пунктов года Чунми. В нем говорится, названный договор насильственно сфабриковали японские империалисты, подстрекнув при японских элементов. Это небывалый в мировой истории наглый, незаконный и агрессивный договор, согласно которому японские пираты полностью взяли контроль над внутренними делами Кореи и узурпировали государственную власть путем всестороннего проведения генерал-губернаторского правления. Во время варварского колониального правления Японии, длившегося более 40 лет, свыше 8 миллионов 400 тысяч корейских юношей, переброшенных в качестве пушечного мяса на поле войны, спровоцированной японской военщиной в целях захвата азиатского материка, подвергались средневековому рабскому труду на стройках, в результате чего больше миллиона людей погибли. Кроме того, японские дикари похитили 200 тысяч невинных девушек и женщин Кореи и навязали им неимоверный стыд и позор на полях сражения. Они уничтожили и ограбили культурные ценности и ресурсы нашей страны и даже прибегали к акциям искоренения корейской национальности с целью полностью ликвидировать нашу нацию. Никогда не забудешь их тягчайшие преступления и нет срока давности сверхкрупному государственному преступлению, совершенному Японией против нашей нации. Но Япония не просто не думает об искреннем извинении и компенсации за прошлые преступления, но и искажает свою кровожадную агрессивную историю и прибегает к воскресению милитаризма, открыто высказывая свою амбицию повторного захвата. Все корейцы должны как один встать на борьбу за последовательное подведение черты под неслыханным сверхкрупным государственным преступлением Японии, которая незаконно оккупировала Корею и причинила нашей нации боль и страдания. Все призваны вести общенациональную борьбу, чтобы Япония извинилась и компенсировала за сексуальное преступление японской императорской армии и зажечь факел борьбы против возрождения милитаризма и амбиций повторного захвата Японии и против ее враждебных акций в отношении нашей нации. Женские организации Севера и Юга Кореи и зарубежья выражают надежду и уверенность в том, что все корейцы решительно встанут на общенациональную патриотическую борьбу за подведение черты под преступным прошлым Японии и за защиту достоинства и суверенитета нации, отмечается в воззвании.